течение долгих месяцев его хроника будет появляться еженедельно. Мапасан прервет свое сотрудничество с ГУА лишь из-за купюры, сделанной без его ведома в статье о Манон Леско, которую дирекция газеты нашла слишком резкой. По существу, Ги просто воспользовался случаем. Для Мапасана тех лет свойственна большая осторожность. Несмотря на неожиданный успех и признание, Ги еще не верит в удачу. Он не бросает службы, он желает оставаться чиновником как можно дольше. Типичное французское честолюбие, столь удивительное для этого грубоватого парня, фрондера с виду и по разговору, всегда шумного и хвастливого, когда он рассказывал о своих физических достоинствах, скажет о нем начальник Анри Ружон. Гижи без всякого смущения объяснял, почему он не бросает службу. Профессия литератора весьма ненадежна. В случае болезни или неудачи я буду счастлив иметь должность и оклад. Выработав для себя линию поведения, Мапасан стремится получать как можно больше отпусков. После смерти Флобера Ги ходатайствует о трехмесячном отпуске с сохранением содержания. Получает его. 1 сентября он снова обращается с той же просьбой, на сей раз с сохранением половины содержания. Отпуск продлевается по новому соглашению еще на 6 месяцев, уже без содержания. Отпуск предоставлен на господину Ги де Мапасану, чиновнику управления исторических трудов и научных обществ, согласно решению 31 декабря 1880 года, заканчивается сегодняшним днем, выносит распоряжение новый министр народного образования Поль Берт 11 января 1882 года. Между тем, в личном деле Ги де Мапасана имелось заключение доктора Риндю, заслуживающее внимания. «Господин министр, я, ниже подписавшийся, госпитальный врач, удостоверяю, что в течение 2 лет наблюдал господина де Мапасана. Этот молодой человек страдает стойким неврозом, проявляющимся в непрекращающихся головных болях, мозговых спазмах. Это предрасположение, хотя и не резко выраженное, наличествует наряду с сильнейшими сердечными перебоями. В течение последних нескольких недель он страдает параличом нерва правого глаза, сопровождающимся стойкой невралгией». Смерть Флобера и головокружительный успех Ги совпадают с этим настораживающим медицинским заключением. На человека, торжествовавшего победу, обрушилось 2 удара – горе и болезнь, как еще неясное предзнаменование судьбы. Когда Лора под предлогом болезни забрала сына из Ивито, она писала Флоберу: «Болезнь сына не опасна, но он страдает от нервного истощения, требующего весьма строгого режима. В 23 года, в самый расцвет увлечения греблей, он уже страдал от исключительных по силе мигреней и резкой смены настроений, возбуждение чередовалось с полной депрессией. Не следует впадать в ошибку. Эта депрессия не просто хандра. Когда я остаюсь один за своим столом, с печальной лампой, горящей передо мной, я ощущаю часто такую глубокую тоску, что не знаю, к кому броситься». В 1875 году недомогание становится совершенно явным. Невзирая на геркулесову силу, гребец из Бужеваля болен. «Мне предписали полный покой, бромисты калий и никаких ночных бодрствований. Это лечение ни к чему не привело. Тогда меня посадили на мышьяк, йодисты калий, на кольхицинную настойку. Это лечение тоже ни к чему не привело. Тогда врач направил меня на консультацию к специалисту, лучшему из лучших, доктору Потену. Этот врач уже раньше лечил мать Ги от тех же недугов.